Паровоз впереди дал долгий, сильный сигнал встречному. Его мощный гудок тягостно прошелся по сердцу Абуталипа. Все меньше времени оставалось до разъезда Буранлы-Буранной. Ход рассуждений Кречетоглазого ужасал Абуталипа. Для такой силы нет ничего невозможного в стране. Но в этот час больше всего угнетало Абуталипа то, что на Тацингбаева напала необычная словоохотливость, и он не собирается заканчивать допрос. «Так вот», — прервал молчание Тансыгбаев, отодвигая от себя бумаги и подняв глаза на Абуталипа. «Я уверен, что мы поймем друг друга. В этом твой выход. Очная ставка в Оренбурге определит главное. Или ты будешь мне помогать, делать дело, или я сделаю все, чтобы ты очень сожалел, когда получишь четвертной срок, а то и вышку. Ты понимаешь, что к чему? Мы доберемся и до самого Тита, которому вы служили все эти годы. За процессом следит сам Иосиф Виссарионович. Никто не останется безнаказанным, корчевать будем беспощадно. Так что, дорогой, благодари судьбу, что я не желаю тебе зла. Но и ты не должен оставаться в долгу. Ты понимаешь, о чем речь?» Абуталип молчал и, холодея, считал в уме минуты приближения к полустанку. «Значит, так и не придется увидеть своих хотя бы в окно». Эта мысль сверлила его мозг. «Ты что молчишь?» «Я тебя спрашиваю, ты понимаешь, о чем речь?» — допытывался Тансыгбаев. Абуталип кивнул головой. Конечно, он понимал, о чем речь. «Ну вот, так бы давно». Тансыгбаев истолковал кивок как знак согласия. Он встал, подошел к Абуталипу и даже положил ему руку на плечо. «Я знал, что ты не глупый джигит, что ты выйдешь на правильный путь. Значит, мы с тобой договорились. И ни в чем не сомневайся. Делай все, как я скажу. Самое главное, не волнуйся на очной ставке. Гляди в глаза и говори все, как есть. Попов, резидент, 44-го года, завербован английской разведкой. Перед депортацией был на совещании у самого Тито. Имеет долгосрочное задание на случай волнений. Все, этого достаточно. Теперь насчет этого татарина Сейфулина. Значит так, Сейфулин – правая рука Попова. И все, этого хватит. Остальное мы сами. Делай заявление и не сомневайся. Тебе ничего не грозит, абсолютно ничего. Я тебя не подведу. Так стало быть. С врагами у нас разговор короткий. Врагов ликвидируем. С друзьями сотрудничаем. Делаем скидку. Запомни. И еще запомни. Со мной шутки плохи. А что ты такой бледный? Потный какой-то. Тебе что, не здоровится? Душно? Да, плохо себя чувствую, сказал Абуталип, преодолевая приступ головокружения и тошноты. Точно он отравился дурной пищей. «Ну, если так, не стану тебя задерживать. Сейчас пойдешь к себе и отдыхай до самого Оренбурга. Но в Оренбурге чтобы как штык, понял? На очной ставке, чтобы никаких шатаний. Никаких «не помню», «не знаю», «забыл» и прочее. Все как есть выкладывай, и баста. А остальное пусть тебя не волнует. Остальное мы сами, вот так». Сейчас не будем заниматься писаниной, иди отдыхай. А по итогам очной ставки в Оренбурге подпишем бумаги, как требуется. Подпишешь показания. А сейчас иди. Считаю, что мы с тобой обо всем договорились». С этими словами Тансыгбаев отправил Абуталипа в его арестантское купе. И с этого момента, как бы от нового рубежа, для Абуталипа началась какая-то особая жизнь. Ему показалось, что поезд ускорил свой бег. За окном стремительно мелькали хорошо знакомые места. До Буранлы-Буранного оставались считанные минуты. Надо было успокоиться, взять себя в руки и ждать, быть готовым к любому для себя исходу. Но прежде всего надо было умерить скорость поезда. «Надо, чтобы поезд шел медленнее», — подумал Абуталип, заклиная некую силу, и вскоре почувствовал, или ему так показалось, что поезд вроде бы стал сбавлять скорость. За окном прекратилось раздражающее мелькание, и тогда он сказал себе: «Все будет, как я прошу», и немного успокоился. Перестал задыхаться, приникнув к решетчатому окну. Он стал ждать. Поезд и в самом деле подходил к разъезду Буранлы-Буранной, куда беда пригнала Абуталипа изгоем, где он прижился и мечтал, пока дети подрастут, переждать невзгоды истории. Но и этому оказалось не суждено сбыться. Семья осталась брошенной на произвол судьбы, а сам он проезжал теперь мимо в арестантском вагоне.